Благовещенску подошли в середине дня. Город, начинаясь от самого моря, поднимался по пологому склону. Зеленоватые волны катились к берегу, разбиваясь брызгами о высокий волнолом, ведущий к маяку. Полосатой красно-белой башни, возвышающейся на рукотворном, сложенном из больших валунов островке. Было облачно. Солнце спряталось за серыми облаками, затянувшими небо полностью. Экипаж быстро и ловко спустил паруса, и яхта вошла в гавань на моторе. Волнение сразу улеглось, превратившись в мелкую рябь, которую ветерок гонял по поверхности воды. Место для швартовки нам выделили у второго причала. Там, где стоят все больше посыльные суда и пассажирские, где грузить и разгружать ничего не надо. Двое негров ловко накинули тросы на тумбы, получили полагающееся вознаграждение и удалились. А мы еще минут 15 ждали появления портового чиновника и солдат, которые должны были взять плату за стоянку и проверить груз и пассажиров. Пока ждали, Аглая с Верой пребывали в состоянии нетерпеливого возбуждения. Вроде вот он берег, а сойти пока нельзя. Да и экипаж свои планы имел на посещение города. Не без этого. К счастью, сама процедура проверки много времени не заняла. Чиновник, невысокий, толстый, с короткой бородкой, но огромными, как у Бисмарка, усами, проверил судовую роль. Не поленившись, он окликнул каждого внесенного в список, спустился в трюм, убедившись, что там не груз, а только припасы, взял оплату и дал мне расписаться в большом гроссбухе за стежками. На этом процедура досмотра завершилась. «Вахта остается! Остальные свободны до восьмого колокола!» Зычно объявил Глеб экипажу свободу, и команда, радостно гомоня, ломанулась на берег. А что, теперь им и вовсе благодать. Даже под погрузку-разгрузку вставать не надо. Работы не в пример меньше стало. Преимущество нового статуса, так сказать. «Вы сейчас куда?» – спросил я у Веры с Аглаей. «Веру в гостиницу устроим и по лавкам пройдемся», – сказала Аглая. «Я к Стефану Бочкареву пойду, с товаром разбираться», – поправила ее Вера. «А потом, наверное, в гостинице буду». «Ну да, все верно. Пришла она пассажиром, а пассажиры на берег переселяются обычно. Да и удобнее ей в гостинице будет. И насчет Бочкарева она права. Это уже работа. Вот пусть и занимается семейным делом». «Хорошо, а я сперва брата Иоанна найду, а потом, если время останется, зайду в ружье. Там от Григория Дубинина заказ должен лежать», — объявил я о своих планах. «Вечером увидимся». Женщины наняли двуколку с негром-кучером, а я пошагал в город пешком. Хотелось твердую почву под ногами ощутить, а то все порываюсь качку компенсировать, из-за чего чувствую себя словно пьяный. А нога уже практически не болит, ходьбе не помеха. Дорога до Синодского дворца была мне уже знакома. Довелось ходить по ней в прошлый мой приезд в Благовещенск. Разве что улицы города в пасмурную погоду выглядели как-то по-другому, и не было того зноя, что в прошлый раз давил. С моря дул свежий ветер. Трепал маркизы над витринами и шуршал листьями деревьев в многочисленных маленьких парках. А так все было по-прежнему. Много людей, много суеты, жизнь кипит. Может, и вправду Аглае лучше в таком месте было бы. Молодая женщина, красивая, в городе ей куда интереснее, наверное. В Синодском дворе, понятное дело, с прошлого визита ничего не изменилось. Караульные остановили меня на входе и поинтересовались целью визита, удовлетворившись кратким заявлением о том, что иду к брату Иоанну из особого отдела. Непонятно, зачем и спрашивали. Дальше было длинное здание из красного кирпича. Был длинный полутемный коридор, в котором, как в церкви, пахло воском для натирания мебели, и в котором шаги по каменной плитке были громкими, даже с эхом. Брат Иоанн оказался у себя в кабинете. Или, вернее сказать, будет в келье, потому что назвать такую клетушку кабинетом язык не повернется. Молодой, крепкий, очень смуглый, со шрамом на левой скуле, подозревая, что от ножа. Увидев меня, явно и вполне искренне обрадовался. Вскочил из-за стола, протягивая руку. «Что, ремонт закончил?» — спросил он вместо приветствия. «И ремонт закончен, и набор экипажа. Все закончено», — сказал я. «Присаживайся», — показал он на стул напротив. «Чего тебе предложить?» «Я бы воды просто попил». «Воды — это мы без проблем», — сказал он, взяв с подоконника стеклянный графин и налив полный стакан. «Держи», — протянул он его мне. «Спасибо». Вода была, если не холодной, то вполне прохладной. «Так что мне теперь делать? Я уже за задачами сюда прибыл. Мне, так сказать, вложения окупать надо. Все трофеи ушли в ремонт и набор команды. И в долги залез». Чуть приукрасил я реальную ситуацию. «Задачи давно готовы», — сказал Иван и взял с полки нетолстую картонную папку. «Задача первая и основная, базируясь на новую факторию, составить подробное описание береговой линии примерно на 300 морских миль в каждую сторону, уделяя особое внимание. Как думаешь, чему?» Посмотрел он на меня. «Местам, удобным для стоянки, разгрузки судна и высадки десанта», — выдал я свою версию. «Все верно», — кивнул Иван, усаживаясь за стол. «Всерьез этим с моря никто не занимался, особой нужды не было. Но в последнее время...» «Да что объяснять, ты сам все видел». «Ну и географы наши тоже к тебе подключатся. Карты нужно совершенствовать. Защиту сумеешь им обеспечить?» «Пятеро бойцов хороших есть. Отряд больше нанимать не счел нужным. И места для размещения нет. И смысла пока не вижу». «Тогда вот как сделаем», — чуть подумав, сказал брат Иоанн. «Завтра с подъемом я у тебя на судне буду. Посмотрю, что и как. Смонтируем пушку, потом...» «Но что потом? Потом ты грузишь меня и географов и идешь в новую факторию». «И тебя?» — немного удивился я. «И меня», — подтвердил он. «Будем там что-то вроде представительства организовывать от нашего отдела, потому как похоже, что в тех краях нечто нехорошее намечается. Будем этим заниматься вместе с тобой. Готов?» «Я-то готов, но хотелось бы к вопросу оплаты вернуться», — сказал я.